омастерил всю эту пургу для вас Саня Розенбаум при поддержке ансамбля «Братьев жемчужных». Запись ноября 99 года. Город Санкт-Петербург. В два лаптя по карте от этого города зависла где-то на окраине столицы Сибири очумевшая от этих песен студия Андрея Даниленко-Кореш. А такой же очумелый ее ведущий, Юрий Скорый, натужно тужился весь этот час поднять у вас настроение. И только сейчас он понял, что этот час прожит впустую, и все его хлопоты напрасны. Аривидерчи, господа! Баю-моделе, выспись под стук колес. падал ласковый снег, а города сжигала война. На Урал спешил санитарный поезд, тоненькие дужки пенсне и тусклый свет в проеме окна. Последний штурм высоты во сне. Баюшки, баю, мотел. Одиннадцать вечера в Новосибирске. I wanna look into the windows of your soul again, again. Oh, when you would be here in my arms, waiting for tonight. Группа Hi-Fi. Да, день уходящий не вернуть, но не торопись пройти этот путь, еще вместе нам пути 49 минут. В студии вместе с вами Алексей Харитонов, и этот день, понедельник, 29 ноября, постепенно подходит к своему завершению. Думаю, что все у вас сегодня получилось, не думаю, что понедельник был тяжелым. Отдыхайте вместе с радиостанцией «Нетон». Кстати, после полуночи сегодня вас ждет ночной рандеву вместе с Андреем Соколовым. Так что ждите, может быть, что-то интересное из этой ночи вы подчеркнете. А сигареты есть у кого-нибудь? О, чья это синяя пачка? Полно лайт. И мне. О, а мне? Ух ты, угольный фильтр. Мягкие? Классные. Ой, а мне? Пачка уже пустая. Ура, Олег вернулся. Вот, держите. Фу, сигаретку бы. Я здесь полно лайт оставил. Синяя пачка? Не видел. Полно лайт с угольным фильтром. Продается в синих пачках. Ночь твоя, добавь огня. Минздрав России предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Остановись, мгновение, ты прекрасна. А о том, как из множества мгновений выбрать лучшее, вам расскажут в студии «Фотолик». Слайды и фотографии для рекламы, портфолио, художественное фото, а также детская и взрослая школа-студия фотомоделей и съемки для интернета. Советская, 52, телефон 21-77-45. «Фотолик». Как много в этом звуке. Ездить с компанией. комфортом, как звезды эстрады, может любой, и бедняк, и богатый. И даже если ты не Кобзон, есть караван, обратится резон. Вас иномарка везет номера, цирк, казино, хоть всю ночь до утра. А телефон ты запомнишь, шутя, 11 и 4 0. Веселый шоумен Николай Поменко сходит с ума. Шесть мифов о сексе от главного сексопатолога. На постере Земфира с крокодилом. А также конкурсы, байки, анекдоты. Газета для тех, кто молод. В киосках города по четвергам. Рекламный отдел радио «Юнитон». 46-02-86. Oh, That's right. Энергичные ребята Backstreet Boys в программе этого музыкального часа на радио Unitel готовы поделиться этой энергией и с вами. Larger than life. Больше, чем жизнь. Я думаю, у многих из вас велико желание, оно больше, чем жизнь, выиграть в какую-нибудь игрушечку на волне радиостанции Unitel. Нет, не подумайте, сейчас что-то начнется разыгрываться. Просто напомню, что с 1 декабря мы играем в пароль отзыв вновь. На сей раз партнером по игре станет компания «Майский чай», которая в качестве приза подготовила нашим победителям настоящую весну среди морозной зимы. Это «Майский чай». Сегодня смотрел. Супер подарки, кстати. И напоминаем, чтобы принять участие, нужно выслать в адрес нашей радиостанции открытку с указанием своего имени, возраста, телефона для обратной связи и интересной информации о себе. Отправляйте по адресу радио Unitel.